Я был членом трибунала 24 января 1854 года, вынесшего приговор, и должен сказать, что тогда я подал голос за смерть. Но теперь я думаю другое. В прошлом году я был послан тобою, Арапин, к истокам Гумбольдта, чтобы купить у Сокопица скот. И я был свидетелем добра, сделанного там человеком, которого мы здесь собираемся судить. Имя его произносится нашими братьями Шошонесами с благоговением. Я нахожу в этом новый факт, о котором говорил Арапин, и положу белый камень в мешок дела производителя. Мазуаки сел на свое место. — Не желает ли еще кто-нибудь высказаться? — спросил Арапин. Поднялся один из вождей, самый молодой. У него на скулах виднелись сделанные татуировкой два алых креста. — Шошонесы, — сказал он, — братья индейцев племени Ута, но они не Ута. Нам незачем вмешиваться в их приговоры, но и не надо считаться с тем, что они сказали бы о нашем приговоре. Услуги, которыми они пользовались, не составляют нового факта. Если и был новый факт, который нужно было бы принять в расчет, то я сказал бы, что это все усиливающееся преследование, которым нас наказывают американцы. Преследование это вызвано доносом этого вот человека, которого мы некогда приняли как брат. Я подам голос за смерть. «Просит еще кто-нибудь слово?» — спросил председатель. Судьи молчали. «А ты?» — Арапин обратился к отцу Дагзилю. «Тебе нечего сказать в свою защиту? Предупреждаю тебя, время ограничено». Иезуит отрицательно покачал головой. — Ну, хорошо, — сказал Арапин. — Раздай камни, Чомби. Каждому из пяти судей дал делопроизводитель по два камня, белый и черный. Они взяли их и зажали в руке. — Теперь мешок. Чопи обнес всех мешком из буйволовой кожи. Каждый из судей положил в него кремень. Арапин подал голос последним и оставил мешок у себя, так как он должен был объявить приговор. Последовательно вынул он два черных кремня, затем два белых. Пятый кремень был черный. — Смерть! — торжественно произнес он. — Когда? — спросил отец Дагзиль. — По правилам, — объяснил председатель, — приговор должен быть приведен в исполнение на рассвете следующего за объявлением его дня. Сейчас 9 часов. Значит, тебе жить еще 9 часов. До 6 часов завтрашнего утра, когда день народится. Но во всяком случае, если ты желаешь отсрочку на сутки, то я с согласия совета... — Я ни о чем не прошу, — сказал иезуит. — Как угодно, — ответил Арапин. Вы можете удалиться. Арапин обратился к судьям. Я и Чопи будем караулить осужденного. 4 вождя вышли так же молчаливо, как и пришли.